Архангельские поморы, корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра I за его увлечение голландцами и немцами. Современник Петра, поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравления выгорецкому строителю Бенедикту, говорил: «Полуночное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают, и мрачность ледяновидных стран светло изъясняют. Чтобы то многое снискательное морское научное и многое испытное умение небеспамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют». Из поморской рукописи XVIII века, содержащей примеры для поздравительных случаев. По поводу указа Петра I, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вишняков в своей книге «Морского ходу» рассуждает: «Идущие к архангельскому городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Яконской губе», становище Яконга в восточной части Мурманского берега, «до совершенного освобождения Гирла, горла Белого моря, от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец. Но грубой кольской лодьи и нестудированной раньше некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но когда то за обычай, то и весьма сносно. Тщательно тот новоманерный вид судов определен на воинский поход и превосходителен в морских баталиях, но выстройка промышленного судна в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля образована натурой моря ледовитого и с родством с берегом отмелым». В конце концов, царский указ оказался бессильным перед натурой моря ледовитого. Постройка лодий продолжалась до конца XIX столетия. Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить. Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали раз при Овере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения. Афанасий яростно не любил староверов. Во времена знаменитого диспута о вере в Москве в Грановитой палате в 1673 году Афанасий Холмогорский, как гласит протокол, «слупил с божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды. Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так: «Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник». Холмогорский архиепископ Афанасий, годы его жизни 1640-1702, принадлежит к числу старинных русских самобытных картографов.